Слова Христа, Учителя благого, сокрыты в нас в сердечной глубине. И ты, и я, мы все письмо Христово, его читают люди на земле. Большая книга наша жизнь земная, и ветер дней страницы шевелит, на тех страницах боли и страдания, и радость вечная, как луч, горит. Там жар сердец, труды и стремления наши, молитвы тихие и зов души, о жизни нашей те страницы скажут, живые говорящие они. Читают люди жизни нашей книгу, они увидеть Господа хотят. А хорошо ль письмо Христа в нас видно, и сможет ли прочесть, что нужно взгляд? Христос писал письмо своей любовью, своею жертвой кровью святой. О, только б наша жизнь была такою, чтобы не стерся почерк дорогой. Тот почерк правды и глубокой веры, терпения и негаснущей любви. Все эти чувства пусть в нас не померкнут, чтоб люди узнавать Христа могли. И ты, и я, мы все письмо Христово, его читают люди нас.